Самая обычная кровать. Только исчезающая малая часть человечества наслаждается безупречно продуманной с точки зрения эргономики мебелью для сна, которую мы видим в толстых глянцевых журналах, рекламирующих обстановку для дома. Но, кажется, еще ни один этнолог до сих пор не занимался среднестатистической кроватью, которая сегодня может считаться типичной для жителя Земли. Есть ли что-то общее, что подойдет для кровати и в фавелах Рио-де-Жанейро, и в Манхэттене, и в любом выбранном наугад индийском городе? Вероятно, это вряд ли особенно роскошная постель. Может быть, она даже лежит прямо на полу, то есть не имеет каркаса на ножках, а состоит просто из матраса, набитого соломой или пенополиуретаном и лежащего на циновке. Люди из благополучных стран, представив себе такую среднестатистическую кровать, наверняка задумаются о том, до какой степени они избалованы своими матрасами, даже если они бесконечно жалуются, что эти матрасы слишком жесткие или слишком мягкие. Хочется надеяться, что среднестатистическая кровать служит приятным местом для сна среднестатистического человека, который ей пользуется. Хорошо бы приятным чуть больше среднестатистического уровня. Наша кровать не всегда идеальна, но ничего страшного, если иногда приходится идти на компромисс. В конце концов, это как с роскошью, которой мы можем полностью насладиться, только если научились обходиться без нее. Иногда приходится на собственном опыте понять, что значит лежать на простой лежанке. После этого удобная постель или диван доставят нам удовольствие, которого они заслуживают. Идеальная кровать должна быть не слишком длинной и не слишком узкой, но и не настолько широкой, чтобы в ней можно было потеряться. Желательно немного погрузиться в матрас, но не совсем утонуть в нем. Постельное белье свежнокрахмаленное, с недавящим ароматом. Кровать стоит в небольшом, относительно убранном помещении, так что мысль о беспорядке не мешает вам спать. И она просто есть, когда она нужна. В 1980-е годы во многих спальнях вдруг появились футоны, которые вот уже два тысячелетия служат традиционными матрасами в Японии. Но популярность набитых хлопком подстилок для сна уже прошла свой зенит. Они были неудобными, хотя производители не стеснялись указывать в рекламе, что они очень полезны для спины. Желание не отставать от моды поутихло, когда покупатели убедились, что лежать на них на самом деле некомфортно. Отдельные экземпляры этого матраса, которые сегодня еще можно найти в продаже, в последние годы изменились с учетом западных привычек. Они стали объемнее, чем восточные образцы, и устанавливаются на невысокий каркас. Поэтому теперь говорят о кроватях в азиатском стиле. Иногда их делают с латексом, пружинами и другими нетипичными для футонов наполнителями, например, с кокосовой койрой. В Японии футоны кладут прямо на циновки, которые значительно мягче, чем жесткие западные полы. Поговорим немного и о японской спальне. Не так-то просто продраться через запутанное переплетение фэншуй и западных с налетом эзотерики представлений и рекомендаций по оптимальному устройству комнаты. К сожалению, правила на языке оригинала труднодоступны. Можно ли в самом деле расставить мебель в спальне типового дома в соответствии с принципами, которые возникли в Китае более 3000 лет тому назад, а по указанию Мао Цзэдуна уже более полувека запрещены? Книга Сары Шуретти о фэншуй «Все для счастья, здоровья и успеха», которую она уважительно посвятила мастерам фэншуй, погибшим во время культурной революции в Китае, обещает, что читатель поймет про фэншуй все и что соблюдение этих принципов создаст гармонию во всем доме. Правда, ее можно достичь не только ими, но в равной степени цветом, материалом, пропорциями и формой предметов и аксессуаров. В спальне, которой лучше всего находиться в задней части дома и выходить на юго-запад, автор видит отражение истинного «я». В идеале кровать должна стоять диагонально напротив двери спальни, головой к стене. Это даже важнее, чем поставить ее в определенном направлении. Изголовье кровати, обращенное к окну, вредит вашей печени. Если изголовье расположено посередине, между окном и стеной, возникает к тому же чувство незащищенности и недостаточной поддержки со стороны одного из родителей. Положение кровати ногами к двери автор называет положением гроба. Ваша энергия будет вытекать через дверь, особенно если она ведет ванную комнату. Кроме того, рекомендуется покупать новую кровать перед началом каждого нового жизненного цикла, который наступает примерно раз в 7 лет, так как кровати абсорбируют больше энергии, чем остальная мебель. Если это невозможно, необходимо сжечь вокруг постели благовонную свечку, а после этого поставить под кровать чашу с измельченным мелом на 27 дней. Из дальнейших объяснений следует, что делить с новым партнером постель, оставшуюся от предыдущей неудачной связи, означает создать проблемы, так как в этом случае новые отношения с самого начала будут находиться под плохим знаком. На стену спальни рекомендуется повесить картину или фотографию счастливой улыбающейся пары. Неужели японцы действительно так и делают?